На сей раз они высадились на совершенно другом конце острова. Он встретил их шумом листвы и шелестом высокой травы под ногами. Остров будто нашептывал что-то, предостерегал, но они не могли его понять. Осин порой гладила пальцами мшистую подушку, касалась выглядывающих из-под земли узловатых корней, вдыхала сладковатый аромат недавно распустившихся белых цветов. Она успокаивала огромное чудовище, и оно вело себя тихо, почти ласково. На пути не попадалась аномалия, лишь огромные валуны, на которые Осин забиралась, чтобы осмотреться. Она разгребала нависшие над ней ветви, усыпанные частично пожелтевшей и скрючившейся листвой, выглядывала из-за них и вертела головой, пока ветер, мягкий и теплый, трепал ее волосы. Вальдекрис шел впереди. Иногда он поднимал камешки и, размахнувшись, отправлял в полет, пока они не приземлялись или не натыкались на преграду. Опасные места он, остановившись, отмечал на карте. Порой он задерживался подолгу, думал, поджав губы, после чего вновь швырял, но уже с силой, первый попавшийся под руку предмет. «Ловушка», — говорил он и делал широкий шаг в сторону. Так постепенно листок со схематичным изображением острова покрывался маленькими картинками и надписями. В очередной раз, отодвинув низко нависшие ветви, Осин выглянула из-за них, как из-за шторы, спрыгнув со своего круглого, покрытого мхом пьедестала, встала рядом с Вальдекризом. Она смотрела на скользящий по бумаге карандаш, который выводил короткое слово «спит». Буквы походили на тараканов, только с длинными, как у редких птиц, хвостами. «Кто спит?» — спросила Осин, почти прижавшись щекой к плечу Вальдекриза. «Бдительность твоя», — задумчиво ответил он, коснувшись карандашом подбородка. «Аномалия спит». «А как это?» — полюбопытствовала она. Отходя все дальше от края, она чувствовала, как беспокойное сердце замедляет бег. Пугавший неизвестностью остров теперь казался полным молчаливого спокойствия, а аномалии было довольно просто обойти, особенно когда рядом шагал, ломая мелкие веточки сапогами, Вальдекрис. «Посмотри на траву». Он указал в нужную сторону карандашом. Она колышется, а ветра нет. «Теперь подними голову чуть выше. Картинка чуть смазалась, это почти незаметно, а теперь...» Он наклонился, схватил острый треугольный камень с грязным боком и, подбросив в руки, отправил в полет. Прошел мимо. «Аномалия там есть, но пока она не активна. И кто знает, когда проснется. Так что лучше обойти». Остров оказался громадным. Глядя на него с корабля, Осин думала, что добраться наискось до ранцев будет делом быстрым, но они все шли и шли, перешагивая и перепрыгивая корни. По левую руку тянулись сухие колосья в половину человеческого роста. Они прогибались под ветром, похрустывали, точно вот-вот сломаются, а потом снова выпрямлялись, недовольно покачивая головами. Мох, давно высохший под прямыми лучами солнца, рассыпался в труху, разлетаясь из-под ног. Иногда Осин наклонялась, брала его пальцами и сжимала, пока тот не крошился, после чего, резко встав, неслась за Вальдекризом по протоптанному им пути. Не считая аномалии диких растений, которым и без человеческих рук жилось неплохо, остров был пуст. Ничего, кроме высокой травы, кустов, небольших деревьев и того самого дерева исполина, занявшего собой добрую часть здешней земли. Ствол его, широкий и будто бы скрученный, изгибался. Казалось, ему тяжело нести на себе ветви и листву. Как славно было бы повесить на него веревочные качели, чтобы, прячась в тени, отталкиваться пятками от земли и взлетать высоко-высоко, навстречу солнцу. «Булка!» — окликнул ее Вальдекрис, когда она в очередной раз завертелась на одном месте. «Туда!» Он кивнул в противоположную от ранца в сторону, где корни широкого дерева ныряли в землю и больше не показывались из нее. «Но как же...» — Осин указала обеими руками туда, где затаилась пугающая аномалия оттиск. «Наши сигнальные гильзы!» — пробормотала она, нахмурившись, но ее уже не слышали. Обреченно вздохнув, она поплелась следом по новому маршруту. Все-таки рядом с Вальдекризом было безопасно. Казалось даже, будто он чувствует остров и точно знает, где находится та или иная аномалия, но продолжает зачем-то, возможно, для успокоения Осин, кидать перед собой камни и ветки. Остров пах цветами и травой, и ничего вокруг не говорило о недавнем присутствии человека. А ведь люди любили оставлять в напоминании о себе хоть какой-нибудь след. Задумавшись, Осин чуть не наступила на стелющиеся по земле растения с небольшими цветами, обогнула раскрывшие лепестки ромашки. Кажется, это были они. Она дышала сладковатыми медовыми ароматами и хотела, как когда-то в детстве с папой, набрать большой букет и поставить в кружку на окно. «Что ты там увидел?» — спросила Осин, отмахиваясь от взлетевшего в воздух белого пуха. «Сама посмотри», — Вальдекрис указал вперед, но она так и не увидела ничего интересного. Кусок стены. Да вон же из-за куста выглядывает. Я его с корабля заприметил. Асин прищурилась, даже оттянула пальцами уголки глаз и, наконец, заметила выделяющийся на фоне окружающей зелени серый фрагмент, облюбованный мхом. Если и можно было найти те самые, как говорил капитан Альвар, артефакты, их стоило искать там, где когда-то жили люди. «Не спи!» — подстегнул ее Вальдекрис, усмехнувшись. Он уже добрался до раскрошившегося камня и, оглядевшись, вошел внутрь поломанного временем многоугольника, который раньше действительно был чьим-то домом. Среди пробившей пол травы, обломков камня и нависших над стенами тонких веточек лежали кривыми рядками невысокие столы, опрокинутые, раскидавшие повсюду щепы. Рядом с уцелевшей оконной рамой, в которой еще торчал осколок стекла, валялся стул, вернее, то, что от него осталось. А у ножек его сквозь пол пророс вездесущий одуванчик, от которого сейчас остались лишь тонкая ножка да лысая голова. «Это какая-то столовая?» — поинтересовалась Асин. Она прошлась между рядов, коснулась носком ботинка рассохшейся столешницы, похожей на раскрытую пасть, добралась до двери и, перешагнув порог, оказалась в широком коридоре. Возможно, раньше этот дом вмещал огромное количество народа, но теперь разрушенный он казался крошечным, будто игрушечным. Асин раскинула руки и пошла вперед, огибая маленькие мшистые горки, тянувшие вверх тонкие зелено-коричневые нити. И вдруг она напряглась всем телом, замерла, так и не опустив левую ногу. Зазвенел, надрываясь, звонок прямо над ухом. «Училище», — произнес Вальдекрис, когда резкий звук смолк. «Точнее, школа. А ты бы осторожнее там шастала. Как видишь, здесь тоже аномалии водятся». Волоски на руках поднялись, кожа под мятым рукавом рубашки зачесалась, и Асин поспешно вернулась туда, где среди столов прохаживался, хозяйски осматриваясь, Вальдекрис. Лишь обойдя все, заглянув под каждую доску и отодвинув куски рухнувшей стены, он вышел из комнаты, как и подобает, через дверь. По коридору он двигался спокойно, пиная валявшиеся под ногами обломки, лишь иногда уходя то влево, то вправо, будто навстречу ему неслись дети, у которых не было времени смотреть перед собой. Асин, казалось, она даже видела их. Фигурки в рубашках на выпуск, с широченными улыбками, бегущие на занятия, но они растворялись, так и не поравнявшись с ней. Эта школа напоминала скорее богатый дом со множеством комнат, чем знакомое с детства училище с коридорами, высокими потолками и поддерживающими второй этаж колоннами. Асин представляла, как тесно было коротать дни в этой набитой знаниями коробке, точно в приюте, где в каждой комнате ютился не один десяток ребятишек, и куда они приходили поспать на поставленных вплотную двухъярусных кроватях, проводя оставшееся время в церкви, полях или просто на улице. «Сюда!» — Вальдекрис перемахнул через обломок стены в идеально квадратную комнатушку. Пол здесь был усыпан осколками разноцветного стекла и бело-голубыми щепками упавших шкафов. В углу стояли будто приколоченные лавки, желтоватая набивка которых вылезла наружу. Их темную поверхность пачкал птичий помет, а почти по центру одной из лавок рыжил круглый след от ржавой крышки. Сама же она валялась неподалеку. Вход, от которого не осталось ничего, перегораживал письменный стол, высунув точно языки три ящичка. Под ними белела давно уже размытая дождем бумага. «А неплохо сохранилось», — присвистнул Вальдекрис. Он уперся в лавку ногой, но та не сдвинулась с места. «Булка, не напарись на что-нибудь случайно». Он перевернул один из шкафов. Тот недовольно заскрипел, затрещал, посыпав на пол облупившуюся краску. Дверца повисла на петле и протяжно застонала, покачиваясь из стороны в сторону. Когда-то внутри на длинных полках стояли всевозможные банки и пузырьки, теперь же они валялись на полу, опустошенные и разбитые. Если в них и было что-то ценное, оно давно рассыпалось, растеклось и испарилось. Мелкие осколки хрустели под подошвами, поблескивая в желтовато-белом дневном свете точно драгоценности. Вместе с ними сверкали и зеленые камни-капли в ушах Вальдекриза. «Чего застыло?» — он отвлек ее от созерцания стекольной крошки. «Давай, помогай!» Помощь ему, конечно же, была не нужна. Но раз уж Асин стояла без дела, он решил воспользоваться ее свободными руками и перевернуть второй шкаф с более скучным содержимым. Стоило его приподнять, как из оголившегося нутра полетели желтые листки с нечитаемыми надписями, посыпались и раскатились в стороны железные шарики. И зачем они тут? Шкаф выплюнул все предметы, после чего его с грохотом уронили на пол. Он хрустнул и тяжело осел, будто пытаясь ложиться под своим же весом. Тут же запахло старостью. Так бывает, когда вещи надолго остаются без хозяев. Асин с детства помнила это. Некоторые предметы, которые папа брал на восстановление, настолько отвыкали от человеческих рук, что почти рассыпались. Людьми они уже не пахли, скорее сыростью и плесенью. «Смотри-ка!» Вальдекрис опустился на колено и потянулся к какой-то черной шкатулке. Казалось, она не отражала свет, просто лежала, упав в стороне от остальных вещей и приоткрыв пасть. «Ты мой хороший, иди сюда!» Асин удивленно уставилась на него. Чтобы он настолько ласково говорил с кем-то, пусть даже неодушевленным, она не слышала ни разу. Приглядевшись, она поняла. Крышка вовсе не приподнята. Шкатулка, если это, конечно, она, была разделена на две части, и верхняя попросту нависала над нижней. Изнутри ее распирала такая же плотная чернота. Вальдекрис вертел ее небольшую, размером в две раскрытые ладони, поднимал к небу, будто пытаясь что-то рассмотреть, и улыбался. «А я тебя везде ищу. Интересно, как ты тут очутился?» Он положил куб на ладонь, и верхняя часть с негромким щелканьем провернулась по часовой стрелке. Асин сморгнула. Нет, ей, конечно, могло привидеться, но вещица в руках Вальдекриза оживала. Он провел по гладкой черной стенке, и внутри будто зажглась крошечная свеча. В прорези между верхней и нижней частями золотом разгорался ровный свет, совсем как тот, что лился из трещин на спине Вальдекриза. Крышка вновь провернулась, куб щелкнул и взмыл над ладонью, бросив на кожу размытую серую тень. «Что это такое?» — шепотом спросила Асин, опасаясь, что покачивающаяся в воздухе шкатулка может ее услышать. «Да так, безделица», — бросил Вальдекриз, забираясь рукой в поясную сумку. Внутри что-то зашуршало, и он выругался. Придерживая одной рукой парящую шкатулку, та проворачивала верхнюю часть раз за разом, он бросил на пол покореженные водой бумаги, следом достал покрытую пятнами тряпку и, несколько раз хорошенько встряхнув, накрыл ею куб. Тот пискнул, и через мгновение золотистый свет погас. Находку Вальдекрис припрятал за пазухой, видимо, чтобы не таскать в руках, и, глянув на недоумевающую Асину, игриво ей подмигнул. «Здесь ничего нет, Булка», — сказал он, покидая комнату. «Пойдем дальше, нам еще столько всего нужно осмотреть». Когда она вскочила, чтобы понестись следом, неподалеку щелкнула и затрещала. Звук был металлическим, будто кто-то старательно заводил ключом неработающий механизм. На бегу Асин повернулась, смотрелась в густую растительность, окружавшую школу, но так ничего и не заметила. Разве что привычные груды камней и сверкающее крошево осколков. «Эй, постой!» — крикнула она в спину Вальдекризу и зачем-то помахала рукой над головой, видимо, пытаясь привлечь внимание. «Ты бы еще дольше там сидела!» — рассмеялся он. «Та вещь, которую ты нашел!» — начала она, но он демонстративно заткнул ухо мизинцем и покачал головой. Ничего не слышит. «Вальдекрис!» — взвизгнула она, крайне недовольная его поведением. Он, как ни в чем не бывало, сунул большой палец под ремень, пригнулся под очередной усыпанной мелкой зеленой листвой веткой, которая проникла в училище через разбитую стену, и шагнул в просторную комнату с кусками облупленных оконных рам. Крупные осколки стекла лежали на полу, у стен рядами стояли деревянные столы, которых страшно было коснуться. Они выглядели целыми, только чуть тронутыми временем. И именно это настораживало Асин. Они могли рассыпаться в любой момент. «Слушаю внимательно». Он смахнул с подоконника осколки, уперся в него ладонями и выглянул, аккурат между торчащей стеклянной пикой и рамой. «Та шкатулка». «Это не шкатулка», — протянул он, почему-то совершенно не замечая ни комнату за спиной, ни небольшой закуток, полный поистине огромных глиняных чинов и железных кастрюль за широким оконным проемом. «А что это?» Асин примостилась рядом по левую руку и попыталась понять, что же он там ищет. Но кроме кустов и пышного яблоневого дерева, на котором зеленели мелкие, еще совсем не созревшие плоды, ничего не заметила. «Ничего». Вальдекрис легонько пихнул ее плечом, оттолкнулся от подоконника и отпрянул. Это движение походило на танец, так легко он влетел в самый центр комнаты, обернулся и, наконец, оглядел обстановку. «Я обязана доложить». «Обязана доложить», — передразнил он, уткнув кулаки в бока и прохаживаясь вдоль столов. «Булка, это совсем на тебя не похоже. Ты всегда ставила подписи не глядя и лишь потом спрашивала, ты верила на слово. А еще за тебя всегда отчитывался я. Что изменилось?» Она стояла в полоборота у окна, надувшись, словно рыба-шара, которых когда-то читала, и лишь краем глаза смотрела на Вальдекриза. Она не могла признаться в собственном любопытстве. Ей так хотелось узнать, что он искал и нашел, к тому же в стенах школы, которые они вроде как впервые увидели. «По твоему молчанию понятно. Ты обиделась», — сделал вывод Вальдекрис и, повернувшись на каблуках, наставил на нее указательный палец. «Да», — буркнула Асин, скрестив руки на груди. «Давай договоримся». Он наклонился и заглянул под столы, но там не было ничего, кроме серых пыльных обломков. «Я расскажу тебе, когда придет время». «Обещаешь?» Асин подошла и, недолго думая, протянула ему мизинец, будто это гарантировало хоть какую-то честность с его стороны. Подняв голову и убрав скрывавшие лицо волосы, Вальдекрис засмеялся. Она и сама понимала, насколько детский этот жест, но ничего не могла с собой поделать. Ей хотелось верить, он сдержит слово. И все-таки Асин удивилась, когда он обхватил ее мизинец своим, легонько покачал ее руку и тихо, будто кто-то еще мог услышать, сказал: «Обещаю». И обезоруживающе улыбнулся. «А это, как ты понимаешь, столовая», — продолжил он, так и не опустив ее палец. «Не то, что у нас, да?» «Маленькая какая», — пробормотала Асин. Столы стояли узкие, длинные, вдоль стены их умещалось всего два. Дети теснились на тонких низеньких лавочках, подгибая ноги под себя, потому что вытянешь, точно кому-то помешаешь. Асин представляла учеников, которые сидели здесь, сгорбившись. Они наверняка приносили еду из большого окна, за которым прятался тот самый закуток. В первом училище тоже была столовая, но просторнее, свободнее. По сигналу, громкой духовой мелодии туда стекалась довольная ребятня. Многие, правда, предпочитали обедать в коридорах, сидя на перилах в саду и лежа, облюбовав подоконники. Последнее особенно нравилось Асин. В стрельчатом окне с видом на ухоженный цветник было так приятно лежать, забросив ноги выше головы и положив на живот все то, что собрал в пакет папа. В спешке уходили. Вальдекрис высунулся из окошка, сложив руки на широком подоконнике, куда, видимо, выставляли тарелки с едой. Он поднял кривую вилку с погнутыми зубцами и описал ее круг. Забрали все необходимое. Осталась лишь еда. Вернее, то, во что она превратилась. Он обернулся и фыркнул в плечо. «А записи в предыдущей комнате?» «Скорее всего, сведения об учениках или перепись имущества», — задумчиво произнес он. «Иначе, мне кажется, забрали бы. Здесь стоят грязные тарелки». Он отвернулся от Асин, чтобы окинуть комнатушку взглядом. «Но в остальном ничего ценного. Сомневаюсь, что Альвар будет счастлив, если мы принесем ему кастрюлю». В довершение, судя по звуку, он кинул в нее вилку. Асин засмеялась в кулак. Здесь и правда не было ничего ценного, кроме отпечатка прошлого. Когда-то по этим коридорам дети спешили на обед, а затем довольные и лениво плелись на занятия, мечтая о том, чтобы день поскорее закончился. Ей почему-то казалось, будто дети прошлого не так уж и сильно отличались от нынешних. «Булка, а тебя ничего не смущает?» — поинтересовался Вальдекрис, указывая вверх на укутанное белоснежной дымкой облаков небо. «Нет», — удивилась она, подняв глаза. Думалось только о том, что, судя по облачности, дождя не предвидится, но едва ли Вальдекрис намекал на это. «Крыша!» — сказал он, разведя руками, будто этот жест хоть как-то мог прояснить ситуацию. Асин тряхнула головой, вновь окинула взглядом почти нетронутую столовую и заявила, слегка устыдившись своих слов. «Ее нет». Едва ли Вальдекрис не заметил этого раньше. «Где она?» — спросил он так, будто Асин куда-то ее запрятала. «Я не знаю», — смущенно ответила Асин, вжав голову в плечи. Она уже приготовилась оправдываться, отчаянно жестикулировать, когда ее панические размышления прервали. «Судя по ступеням в коридоре, на которые ты, насколько я понимаю, даже не обратила внимания, здесь был второй этаж, но от него не осталось ничего. Будто он исчез вместе с крышей». И правда, о том, что здесь когда-то была крыша, не напоминало ничего. Ни единого обломка, будто ее вместе со вторым этажом бережно сняли, как снимают крышку шкатулки, и отложили в сторону. Асин, как ни пыталась, не могла представить силу, способную на подобное. Это завораживало и пугало. «Есть у меня мысль», — сказал Вальдекрис, выходя из-за дверного косяка с грязной тарелкой в руках. Какое-то время он просто стоял посреди столовой, глядя в несуществующий потолок, на белые разводы на синем полотне. Асин не окликала его, не переспрашивала, просто ждала, покусывая губы от нетерпения. Пальцы Вальдекриса гуляли по голубой, местами истертой кайме тарелки, иногда стуча по ней ногтями, в то время как сам он, щурясь на яркое солнце, будто выискивал что-то в вышине. Наконец, отведя руку за спину, он пригнулся и со всей силы швырнул посуду вверх вместе с налипшим на нее содержимым. Не пролетев и пары метров, она, белесая, хорошо заметная, пропала с глаз. Асина гляделась, прислушалась. Может, тарелка упала где-то или, врезавшись, разбилась на осколки? Ни звука. Только ветер путался в сочной листве. «Как я и думал», — заявил Вальдекрис, отряхнув ладони. Выглядел он очень довольным, и его нисколечко не смущала пропавшая тарелка. «Ты можешь объяснить?» Асин молитвенно сложила руки. Если в его голове и были какие-то мысли, то в ее рождались одни вопросы. По правде говоря, ей хотелось возмутиться, сжать кулаки от обиды. Как можно в такие моменты разговаривать загадками? Но она сдержалась, про себя досчитала до трех и лишь потом обратилась к нему. И вновь раздался тот звук. Чьи-то невидимые руки все пытались завести неработающий механизм. Они проворачивали ключ до щелчка раз за разом, но ничего не происходило. Асин напряглась, вытянулась стрункой и замерла. Однако, вопреки ожиданиям, все стихло. Даже ветер перестал беспокоить траву. «Это отправная точка». Вальдекрис преспокойно опустился на одно колено, выудил из-за пояса карту и, развернув, принялся быстренько зарисовывать прямоугольник школы и квадраты комнат. «Одна из самых редких аномалий. Работает как дверь». Он поднял над головой ладонь и медленно повернул ее, будто открывая крошечный невидимый проход. «А вот куда через эту дверь можно попасть, вопрос интересный. Хочешь, подсажу тебя? Посмотришь, что там, расскажешь». Асин часто замотала головой, для верности выставив перед собой руки. Пусть даже ей и было любопытно, но соваться не весть куда она не собиралась. Ее совсем не утешали мысли о том, что за невидимой дверью уже лежал второй этаж школы вместе с крышей и грязная тарелка. Составлять им компанию Асин не спешила. «На первом такая тоже есть», — пробормотал себе под нос Вальдекрис и, написав над изображением школы что-то неразборчивое, размашистое, закусил карандаш. «Притом, если верить записям, не всегда получится выбраться, шагнув обратно. Таких точек, соединенных между собой, может быть несколько. Не знаю». Казалось, он разговаривал сам с собой, склонив голову к плечу и устремив взгляд на одну из стен, самую целую, отделявшую кухню от улицы. «В училище есть книги, посвященные аномалиям. Если еще не читала, очень советую». Пружинищим движением он поднялся и принялся скручивать карту в рулон, придерживая с двух сторон пальцами. «И судя по тому, как ты шумно дышишь, тот, не побоюсь этого слова, интересный звук, ты тоже слышала».